Глава 11. Я проводила Марка в командировку. Не жалея себя, встала с ним в 4 утра и вместе с ним поехала в аэропорт. Как же я это не люблю. Вокзалы, аэропорты, слезы. Ненавижу прощаться. «Малыш, ну ты чего?» — уговаривал меня Марк, вытирая большим пальцем мои слезы. «Я же не навсегда. 2, максимум 3 недели». «3?» — вскинула я голову, чтобы заглянуть ему в лицо. «Как это 3? Ты же только про 2 говорил». «Да, но, кажется, дело там сложное. Может быть, понадобится больше времени. Но зато я приеду с подарками». «Да не нужны мне подарки», — буркнула я недовольна, уже начиная икать от расстройства. «Мне Марк нужен. Зарецкий». «Да приеду я. Куда я денусь от тебя?» Крепче прижал меня к себе мой жених. «Я же тебя люблю». «А я тебя», — положила я ему голову на грудь. «Объявляется начало регистрации на рейс 224, Москва-Екатеринбург. Просьба пройти на линию контроля», — прозвучал на весь зал холодный женский голос. Я злилась на ее равнодушный тон. Конечно, она привыкла. Это ведь ее работа. И это не ее родные и любимые уезжают. «Ну, пока, малыш», — поцеловал меня Марк в щеку. «Как долетим, я тебя наберу». «Буду ждать». Грустно отозвалась я, напоследок еще раз прижимаясь к тому, с кем я смогла, наконец, расслабиться и почувствовать себя в безопасности. «Ты только звони». Дома, проспав добрых 3 или 4 часа, я все же решила выбраться из-под одеяла. После унылого завтрака, хотя я почти всегда завтракаю в одиночестве, но все же стала собираться на очередное собеседование. Назначено на 3, и я как раз успеваю спокойно собраться и доехать до места. Однако возле шкафа с одеждой меня ждало горькое разочарование. «Какого черта?» — возмущалась моя истинная леди внутри. «Где мой счастливый пиджак?» Я еще раз внимательно перебрала вещь за вещью, развешанная на плечиках. Но пиджака нигде видно не было. Расстроенно плюхнулась на кровать. «Ну, давай, Маша Растеряша, вспоминай, где его могла оставить?» — ругала я сама себя. «Люблю, знаете ли, поговорить с умным человеком». «Тебя родители неправильно назвали. Надо было Марией». Встала на ноги и заходила по комнате, с огромной силой напрягая свои извилины мозга. «Так, из химчистки забирала. У Людки не могла забыть. Я его только на работу носила, когда комиссия приезжала. Значит, я забыла его». «Вот, блин, в компании Марка. Точно, повесила его на спинку стула, пока ждала своей очереди на том позорном собеседовании. Господи, забыть бы его и не вспоминать больше никогда. Там было душно, и я его сняла». Недовольно нахмурилась. «Придется ехать сначала туда, чтобы забрать пиджак, а потом уже на предстоящее собеседование, потому что без него я не решусь даже заходить в кабинет директора». Надела пока вязаный кардиган, чтобы потом легко убрать его в сумку. На дворе прохладный август, но, передвигаясь на машине, замерзнуть я не должна. Оделась и вышла за дверь. По пути из квартиры проверила почту. Вздохнула и закатила глаза. Блин, опять эти письма из банка. У меня уже несколько просроченных платежей по ипотеке. Я постеснялась просить у Марка деньги на это. По страховке покрыла часть накопившегося долга, но банки регулярно шлют письма и звонят мне. Скоро Марк может увидеть, и тогда я буду выглядеть полнейшей дурой перед ним. Я надеюсь, что вскоре все же устроюсь на работу и смогу погасить свои долги. Те деньги, что дали жильцы за аренду, я уже спустила на обеды и бензин. Когда подъезжала к парковке компании, невольно вспомнила недавнее столкновение с Маратом. Все же мерзавец он отборный, хоть и красивый. Наверное, потому и мерзавец. Нет ничего хуже и опаснее красивого мужчины, который при этом понимает свою привлекательность. В этот раз благополучно заняла одно из свободных мест и заглушила мотор. Стуча каблуками, дошла до здания и попросила меня пропустить за забытым пиджаком. «Нельзя», — рявкнул охранник. «Вход только по пропускам и по записи». «Тогда позвоните наверх, и пусть его вынесут мне». «Мы тут не бюро находок, девушка». «В чем дело?» — раздался низкий голос за моей спиной, и я вздрогнула. Я нехотя обернулась. В дорогом костюме, нарочно слегка небритый, игриво вертел в руках ключи от машины Марат Эльдарович. «Девушка хочет пройти внутрь без записи и пропуска». Тут же сменил тон невежливый охранник. «Добрый день», — улыбнулся мне Марат. Но мой голос куда-то неожиданно подевался. И чего я так разволновалась? Он всего лишь автохам. Ну и большой начальник, да, который, между прочим, меня на работу не взял. «Добрый день», — прокряхтела я. «А можно узнать цель визита?» — поинтересовался он. «Вход действительно посторонним запрещен». «Ну что с тобой, Ангелина? Соберись, тряпка!» «Я забыла пиджак, когда была у вас на собеседовании», — ответила я уже более уверенно. «Если прикажете, я могу отзвониться наверх и...» «Замолчи, монахов!» — оборвал его Марат, разглядывая меня так, словно раздумывал, жениться на мне или нет. Я же пульнула злой взгляд в Монахова. «Значит, это можно было сделать? Ведь именно такой выход из положения предложила я, а он просто нагло воспользовался моей идеей. Если я все же каким-то чудом устроюсь сюда работать, то с тобой, Монахов, мы точно не подружимся». «Идемте», — указал он рукой на лифт и пошел вперед. Охранник прикусил язык и открыл турникет. Получился почти блат. Марат шел впереди, я пошла следом, почему-то чувствуя себя неловко от того, что сейчас мы будем ехать в тесной кабинке только вдвоем.